У меня сразу мелькнула мысль остановить его, уговорить, чтобы он взял всё выигранное прежде и оставил за ней последний раунд. Но эту мысль немедленно смела другая, большая. Я вдруг понял с невыносимой ясностью, что ни я, ни целая дюжина нас остановить его не сможем. Ни Хардинг своими доводами, ни я руками, ни старый полковник Маттерсон своими поучениями, ни Сканлан своей воркотнёй, ни вместе все мы его не остановим. Мы не могли остановить его, потому что сами принуждали это делать. Ни сестра, а наша нужда заставляла его медленно подняться из кресла, заставляла упереть большие руки в кожаные подлокотники, вытолкнуть себя вверх, встать и стоять, как ожившего мертвеца в кинофильмах, которому посылают приказы 40 хозяев. Это мы неделями не давали ему передышки, заставляли его стоять, хотя давно не держат ноги. Неделями заставляли подмигивать, ухмыляться и ржать, и разыгрывать свой номер, хотя все его веселье давно испеклось между двумя электродами. Мы заставили его встать, поддернуть черные трусы, как будто это были ковбойские брюки из конской кожи, пальцем сдвинуть на затылок шапочку, как будто это был четырехведерный Стетсон, и все медленными, заученными движениями. А когда он пошел по комнате, стало слышно, как железо в его босых пятках высекает искры из плитки. Только под конец, после того, как он проломил стеклянную дверь, и она повернула лицо, с ужасом, навек заслонившим любое выражение, какое она захочет ему придать, и закричала, когда он схватил ее и разорвал на ней спереди всю форму, и снова закричала, когда два шара с сосками стали вываливаться из разрыва и разбухать все больше и больше, больше, чем мы могли себе представить, теплые и розовые под лампами. Только под конец, когда начальники поняли, что трое санитаров не двинутся с места, будут стоять и глазеть, и борьбу придется вести без их помощи, и все вместе, врачи, инспектора, сестры, стали отрывать красные пальцы от ее белого горла, словно пальцы эти были костями ее шеи, и громко пыхтя оттаскивать его назад. Только тогда стало видно, что он может быть не совсем похож на нормального, своенравного, упорного человека, исполняющего трудный долг, который надо исполнить во что бы то ни стало. Он закричал. Под конец, когда он падал навзничь, и мы на секунду увидели его опрокинутое лицо перед тем, как его погребли под собой белые костюмы, он не сдержал крика. В нем был страх затравленного зверя, ненависть, бессилие и вызов. Если ты когда-нибудь гнался за енотом, пумой, рысью, ты слышал этот последний крик загнанного на дерево, подстреленного и падающего вниз животного, когда на него уже набрасываются собаки, и ему ни до чего нет дела, кроме себя и своей смерти.